Через неделю миссис Раймер вновь пришла в офис мистера Паркера Пайна. Он встал со своего кресла, чтобы ее поприветствовать. «Уверяю, это не было пустой тратой времени. Ваш случай очень необычен. Мне пришлось сделать слишком много подготовительной работы. Я даже пригласил врача из Восточной Европы». «Да?» Она думала, что мистер Паркер Пайн уже потратил 1000 фунтов, которые получил по ее чеку. Мистер Пайн нажал на кнопку. В кабинет вошла молодая красивая девушка. В ее внешности было что-то восточное. На ней был халат сиделки. «Все ли готово, сестра де Сара?» «Да, доктор Константин ждет вас». «Что вы собираетесь делать?» «Это всего лишь небольшая консультация у одного из светил медицины из Восточной Европы». Миссис Раймер в сопровождении сиделки вошла в соседнюю комнату. Комнату совершенно из другого мира. Она была обставлена по-восточному, на стенах висели изогнутые кинжалы, на полу аккуратно лежали мягкие подушки из шелка. Когда они вошли, мужчина в белом халате готовил кофе. Увидев миссис Раймер, он выпрямился и подошел к ней. «Позвольте вам представить доктора Константина». Доктор был одет по-европейски, но в его внешности было что-то восточное. «Итак, это именно та пациентка, ради которой мне пришлось проехать через всю Европу?» «Я не пациентка». «Да, ваше тело вполне здорово, но у вас болит сердце, очень болит и сильно страдает. Нам придется начать лечение именно с сердца. Присядьте, пожалуйста, и выпейте чашечку кофе». Миссис Раймер села на шелковые подушки и начала с наслаждением пить кофе, приготовленный по-восточному. Пока она пила, доктор что-то с упоением рассказывал. Ее охватило какое-то странное чувство. Наслаждение, которое она получала от прекрасно приготовленного кофе, сменилась расслабленностью, все фигуры поплыли у нее перед глазами. Она их видела как бы сквозь туман. Миссис Раймер уже перестала разбирать слова. Последнее, что она помнила, как доктор подошел к ней очень близко и уверенно, глядя прямо ей в глаза, сказал: «Усните, усните, ваши ресницы медленно закрываются. Вы проснетесь совершенно здоровой, полной сил и полной жажды жизни».